хорошо готовит, да и она сама сказала, что ходила на курсы молодой жены, так что она ко всему подготовлена, говорил я, а мама уже начала раздражаться. Верно. Уважаемая свекровь, идите и оставьте Диксюшку на меня. Я о нем позабочусь, сказала, словно из ниоткуда появилась крольчиха рядом со мной и начала обнимать. Эй! В эту же секунду в дверном проеме появились Харли и Айви и со злым взглядом смотрели на крольчиху, а у моей мамы начал подергиваться один глаз. Ха-ха, хорошо, надо будет сделать несколько приготовлений, но, чтобы Возгорди ни на шаг от меня не отходил. Это абсолютное условие и, если не готов его соблюдать, остаешься здесь. Тяжело вздыхая, говорила мама Хила, идет, говорил я с довольной улыбкой, обнимая ее. Треска, облом, а-а-а-а-а-а. Цыкнула крольчиха, когда услышала ответ мамы и внезапно закричала от того, что ее начали опутывать лианы и начали тащить по полу Кайви. «Ну-ка пойдем отойдем, поговорить надо», — сказала Айви с доброй, но почему-то жуткой улыбкой. Пам-пам, Харли просто молчала и тоже улыбалась с закрытыми глазами, постукивая своей битой по руке. «Ам, девочки, давайте спокойно все обговорим за кружечкой чая, я даже тортик испеку, с глазурью», — говорила сильно, потея крольчиха, но девочки, не меняя выражений на своих лицах, вначале посмотрели друг на друга, а потом на нее и, развернувшись, потащили ее куда-то. «Диксюшка, спаси!» — кричала крольчиха, цепляясь ногтями за пол, но это не помогало. «Да упокоит Господь твою душу!» — говорил я, сложа руки в молитвенном жесте в сторону, куда ее утащили девочки. «Да кстати, мам, ты же уже знаешь, что у меня есть семья, которая обо мне заботилась». Спросил я ее, треск да дорогой знаю и благодарна им, сказала она, но случайно сломала железную вилку. И в общем, я хочу познакомить тебя с моими сестрами и мамой Терраксией, сказал я. В смысле мама Терраксия? Я же твоя настоящая мама, не она, а я. Значит, Лаки говорил правду, и они промыли тебе голову. Сильно паникуя, говорила она, схватив меня за плечи. Мам, ничего подобного, Лаки тебе все врет. Они же заботились обо мне все время, разве это так неожиданно, что они стали моей семьей? Да и к тому же они не рассказывали мне о тебе, говорил я, но мама Хила меня перебила. Вот видишь, они не рассказывали тебе обо мне, они хотели настроить тебя против меня, твоей настоящей матери, говорила мама Хила сильнее злясь и резко обняла меня, прижав к себе. Мам, ты дослушай, не рассказывали, потому что сами не знали, кто моя настоящая мама. Но мама Терраксия стала для меня тоже настоящей мамой, я вас обеих очень люблю и хочу, чтобы вы познакомились друг с другом, и мы стали семьей, говорил я, обнимая маму. Ты же, не бросишь меня, когда мы встретимся с этой Терраксией, не оставишь меня одну, спрашивала мама Хила дрожащим голосом. Нет, мам, я же говорю, что люблю тебя и хочу, чтобы ты была со мной, говорил я. Хорошо. Тогда давай встретимся с твоей мамой, что заботилась о тебе, пока меня не было, говорила она, ослабляя свои объятия и смотрела мне в глаза. Тогда как насчет сейчас? Она как раз в городе, предложил я. Хорошо, просто кивнула мама Хила. Я быстро встал из-за стола и начал искать девочек, и открыв очередную комнату, я увидел привязанную к кровати Джейну с кляпом во рту, а на стене кучу разных приборов и странных вещей. Даже знать не хочу, для чего они нужны, думал я про себя, качая головой. Айви, есть ненужный коммуникатор, а то мой пришел в негодность, спросил я у нее, не обращая внимания на Джейну, которая что-то сильно мычала, смотря на меня. Да был где-то тут, подожди секунду, куда же я его засунула, а это что здесь делает? Не то, говорила Айви, начиная искать коммуникатор по комнате. А вот нашла, ты звонить кому-то собрался? Спросила она, передавая коммуникатор. Да, намечается съезд родственников, поэтому мы с мамой Хилой вас покинем, говорил я, прицепляя коммуникатор на руку. Плак, Дикси, не забывай меня. Услышав, что я ухожу, заплакала Харли и повисла на мне. Не забуду, такую женщину трудно забыть, чмок, говорил я, и меня сразу же поцеловала она. Да не реви, наши номера и данные убежища есть на коммуникаторе, говорила Айви, отцепляя Харли от меня. Поэтому время от времени не забывай звонить и приезжать к нам, а то мы, девушки безбашенные, можем тебе очень усложнить жизнь, чмок, говорила, улыбаясь Айви, обнимая меня и крепко поцеловав. Не сомневаюсь, сказал я, отлипнув от ее губ и только хотел уходить. Сильнее начала мычать Джайна. Я повернулся к ней и та с влажными глазами посмотрела на меня, я закатил глаза и подошел к ней и поцеловал в щечку, отчего она повеселела. «Ну до встречи, девочки, смотрите, не попадитесь!» «Шлеп!» — сказал я и шлепнул одновременно по заднице Айви и Харли. «Ах, Дикс, проказник!» — сказала Айви соблазнительным голосом. «Ах, Дикси, в следующий раз можно в попку!» — крикнула Харли, когда я уже открывал дверь и закрыл ее за собой. «Эх, я буду скучать!» — говорила, вздыхая Харли. «Не переживай, соскучиться не успеешь, а он вернется!» — говорила Айви, обнимая Харли. «Но я уже скучаю», — говорила Харли. «Это верно, давай тогда отвлечемся немного, мы же должны наказать провинившуюся крольчиху», — говорила Айви, повернув свою голову к Джине. «Верно». Вмиг повеселела Харли и тоже смотрела на крольчиху. «Эм-эм-эм-эм-эм-эм-эм». А та, увидев их маниакальные улыбки, замычала пуще прежнего. После этого мы с мамой выбрались наружу и отошли от базы Айви, и найдя подходящее место с кучей народа, я начал звонить маме по специальному номеру, который знал только я. «Би-би-би-би-би, Дикси, сынок». Подняв трубку, послышался волнительный и дрожащий голос моей мамы Тераксии. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 46. «Да, мам, это я», — отвечал я ей. «Сынок, что с тобой случилось? Ты в порядке? Почему пропал? Где ты? Хотя не отвечай, я лично заберу тебя, и ты все мне расскажешь, никуда не уходи». Задавала вопросы моя мама Тераксия в спешке. «Мам, послушай, я тут не один, но я так и не успел договорить, как связь оборвалась. Дорогой все хорошо?» — спросила мама Хила, видя меня немного напряженным. «Да все нормально, пойдем присядем где-нибудь неподалеку», — говорил я ей. «Надеюсь, все пройдет спокойно», — думал я про себя, начиная искать место, где бы мы смогли подождать мою маму Тераксию. «Немедленно подготовить мне самый быстрый звездолет», — отдавала команду Тераксия, быстрым шагом направляясь в ангар. «Адмирал, что случилось?» — спросил Тор, увидев Тераксию в волнительном настроении. «Мой мальчик нашелся, я немедленно полечу забирать его», — отвечала Тераксия, даже несмотря на него. «Может, дождемся, когда мстители доберутся сюда, и мы все вместе полетим за вашим сыном», — предлагал Тор. «Ни за что. Я немедленно выдвигаюсь, а ты, если хочешь, жди своих мстителей, только не мешайтесь у меня под ногами», — говорила Тераксия. «Я это сказал только из-за вежливости, я полечу с вами, все-таки он ведь мой племянник», — гордо сказал Тор и пошел вместе с Тераксией, больше ничего не говоря. «Эх, хорошо, что мой счет не заморозили», — говорил я, сидя за столом и попивая кофе с блинчиками. Пока ходили в округе, я заприметил одно кафе, но боялся, что из-за моей пропажи и нехороших подозрений в преступной деятельности счета будут заморожены, но проверив, обнаружил, что это не так, и спокойно вздохнув, я повел маму Хилу в кафе. «Ну как, мам, вкусно?» — спросил я, смотря как она с удовольствием кушает блинчики. «Конечно, мне вкусно, я думаю, что любая еда в присутствии моего мальчика покажется мне вкусной», — говорила она, улыбаясь мне. «Хаем». Тут внезапно мама Хила повернулась влево и, встав из-за стола, вышла из кафе. Я посчитал это странным и, быстро оплатив наш счет, пошел за ней. Она остановилась у выхода их кафе и улыбнулась в зловещей ухмылке. Бам! Тут внезапно послышался сильный свист, и вскоре через дорогу что-то упало на землю, создавая сильные клубы пыли, и когда они рассеялись, я увидел Тора. «Ну привет, братец», — говорила мама Хила с той же зловещей улыбкой. «Сестрица, отпусти Декстера и давай поговорим», — говорил ей Тор. «Отпустить? Он мой дорогой мальчик, как я могу его отпустить? Ты просишь мать отказаться от своего ребенка, выражайся ясней», — говорила Хила. «Послушай, сестрица, я знаю, что все очень запутано, но ты совершила серьезное преступление, тебе сейчас надо добровольно последовать за мной, но я уверяю тебя, когда все образумятся и мы докажем, что ты напал на Аркхем ненарочно, то снова будешь с Декстером, даю слово. А пока ему надо быть с его мамой Тераксией», — говорил Тор. «Фить». Но когда он сказал словосочетание, которое еще сильно раздражало Хилу, мама Тераксия, то она швырнула в него черный меч, который пролетел рядом с его головой, оцарапав щеку, из которой пошла кровь. «Я его мама», — уяснил. «Это Тераксия только приемная мать», — говорила в злобе мама Хила. «Бля, Тор, закройся», — думал я про себя и жестами показывал ему это. «Видимо, тебя сейчас не переубедить. Не волнуйся, Декстер, твой дядя сейчас тебя заберет и вернет адмиралу», — говорил Тор, готовясь драться с мамой Хилой, неправильно поняв мои жесты. Пам-пам. Ой, дурак, сказочный долеп, думал я про себя, делая движение рука-лицо. И тут Тор ринулся на маму Хилу. Замахнувшись своим кулаком, он было хотел ее ударить, но та его с легкостью поймала и сильно сжала, отчего тот упал на колени. «Забрать у меня моего сыночка. Ты думаешь, я позволю это сделать так просто? Ты слаб, сын Одина, и тебе его у меня никогда не забрать», — говорила мама Хила, сильнее сжимая кулак, отчего слышались хруст костей. «Мммммм, сестра, я это делаю ради твоего же блага», — сквозь боль говорил Тор, и его молот начал сверкать молниями, и он уже хотел ударить им маму Хилу. Бам! Но та одним движением ноги отбросила Тора, который отлетел от нее, но смог правильно приземлиться и, завертев свой молот, кинул прямо в нее. Тах! Но мама Хила с легкостью поймала его молот. Тор встал в ступор, увидев эту сцену. «Как, так», — выдавил он из себя. «Мьёльнир, ты его недостоин», — сказала мама Хила с улыбкой и начала сжимать свои пальцы. Треск-треск. Тут внезапно молот сильно засверкал молниями, а он сам начал трескаться. «Нет». Увидев, что его любимое оружие разрушалось, Тор вышел из ступора и на всей скорости помчался к маме Хиле. Ба-а-а-ам. Но едва он только добежал до нее, молот разрушился, выпуская огромную силовую волну, которая напоминала собой грозовые облака, которые вовсю испускали молнии и откидывали его еще дальше. «Не может быть, такого не может быть, невозможно», — кричал Тор, смотря на обломки Мьёльнира, которые находились под ногами мамы Хилы. «И в момент, когда я уже собирался остановить слишком разошедшуюся маму Хилу, в нее прилетел луч фиолетовой энергии, от которой та защитилась своими клинками. Подняв голову в сторону, откуда этот луч прилетел, я увидел небольшой звездолет с открытым боковым люком, из которого стояла мама Терраксия. Хила», — сказала Терраксия с фиолетовым блеском в глазах. «Терраксия», — сказала Хила, смотря на Терраксию, при этом ее глаза стали светиться зеленым. Мама Хила сразу приняла свой боевой облик и одним прыжком направилась к маме Терраксии, однако та тоже не стала дожидаться свою противницу и, покрыв себя фиолетовой энергией, выпрыгнула из звездолета. Бам-бах-тах-бам-бам. Они двигались очень быстро, настолько быстро, что в небе можно было увидеть только фиолетовый и зеленый шар и моменты, когда они соприкасаются друг с другом. И в такие моменты от них исходили сильные ударные волны, из-за которых стекла трескались и лопались. Я пытался позвать их и остановить, но они меня не слышали, и вдруг они резко направились в неизвестном направлении подальше от места, где они были сейчас. Я уже было хотел покрыть себя симбиотом и направиться за ними, но меня остановил Тор, который прекратил предаваться депрессии из-за молота, увидев, что я собираюсь последовать за ними. «Декстер, ты куда собрался?» — говорил он, схватив меня за плечи и развернув к себе. «Как куда? Что за тупой вопрос? Конечно, за ними. Я должен их остановить, в этой драке нет смысла. Мама Хила хорошая, просто немного вспыльчивая, вот и все, но она хорошая», — говорил я ему. «Ну, насчет насколько она хорошая, я не уверен», — говорил Тор из-за плеча, посмотрев на осколки Мьёльнира. «Но в одном я уверен точно: адмирал не собирается сильно ей вредить, просто им нужно поговорить друг с другом наедине», — говорил Тор, отпустив свои руки с мох плеч. «Это так называемое «поговорим друг с другом наедине»?» — спрашивал я, показывая рукой небольшую разруху в квартале. «Ну, это вполне нормально, они просто говорят друг с другом своими кулаками», — говорил Тор, собирая осколки Мьёльнира. «Все еще не убедил», — говорил я, посматривая в сторону, куда улетели мои мамы, волнуясь за них. «Тогда давай последуем за ними, чтобы тебе было спокойнее». «Эх, мой молот», — говорил мне Тор, заходя внутрь звездолета, который приземлился на землю. «Ну вот че ревешь? Сам виноват, я намекал, чтобы ты не действовал опрометчиво, да и вообще после этого ты нехилой такой секирой обзаведешься, которая еще лучше твоего молота будет. Эх, надеюсь, они не сильно друг с другом поговорят», — думал я про себя, заходя в звездолет вместе с Тором, и когда мы зашли, люк закрылся, и мы полетели в сторону, куда улетели мои мамы. Бам-бам-бам-бам. В небе сияли и летели два светящихся сферы зеленого и фиолетового цвета и бились друг о друга, создавая сильные ударные волны. Бах-бах. И в конечном счете обе сферы приземлились в пустоши, что была за городом, друг напротив друга, и эти две фигуры были адмирал военного флота Терраксия и богиня смерти Хила. «Ты только создаешь проблемы моему мальчику, просто сдайся, и я все улажу, и тогда мы поговорим», — говорила ей Терраксия. «Твоему мальчику. Благодаря мне он появился на свет, я его настоящая мать, а ты лишь временная замена», — говорила Хила. Бам-тах-сверк-бах. и после этого они вступили в бой, орудуя своим оружием. Бам! Все это время я заботилась о нем, купала, воспитывала, баловала, я тоже его мать, говорила Тераксия ей, пока они скрестили клинки. Вот именно, все это время ты была с ним, начиная с его детства и до сего момента. Я тоже хотела проводить с ним время, но его у меня забрали, сказала Хила, делая выпад, от которого Тераксия уклонилась. Тогда не надо было совершать столь опрометчивые действия. Хоть я и использовала свои возможности, чтобы замять это дело, но ты все еще считаешься преступницей, говорила Тераксия, отбивая ее удары. А что мне еще оставалось? Скажи мне, если его у тебя заберут на 16 лет, не давая возможности даже видеть его, как ты поступишь? Кричала Хила, схватив руку Тераксии и свободной рукой ударив ее в живот, чего та отлетела на несколько метров, но сгруппировавшись упала на ноги. Каха, тут я тебя могу понять, но здесь не Асгард, а земля, у нас свои законы, говорила Тераксия. Ха-ха-ха, меня не волнуют законы Асгарда, с чего ты взяла, что меня будут волновать законы насекомых, которые проживают на этой планете. Я убью любого, кто попытается забрать у меня моего ребенка, сказала Хила, медленно подходя к Тераксии. Тогда я тем более должна тебя остановить, все-таки я адмирал этой планеты, сказала Тераксия, выпустив из своего тела много фиолетовой энергии, отчего земля под ее ногами начала трескаться. Ба-а-а-а-ам! И тут ее глаза засверкали ярким фиолетовым цветом, и она из руки выпустила луч того же цвета, который полетел в Хилу. Ба-а-ах! И когда Хила попыталась заблокировать этот луч своими клинками, то, как только луч соприкоснулся с ними, те вмиг сломались. Луч попал в саму Хилу, направляя ее в полуразрушенное здание, а после произошел мощный взрыв. Ба-а-а-ах! Когда мы летели на звездолете за пределы города, то внезапно увидели вспышку сильного взрыва фиолетового цвета. Просто поговорят, значит, да, говорил я с сильным беспокойством и раздражением, поглядывая на Тора. Ну, переборщили немного, с кем не бывает, особенно с их силами, говорил Тор. Гони быстрей, крикнул я ему. И Тор постучал в кабину пилота, намекая тому, что надо ускориться, и мы полетели быстрее. «Надеюсь, я не опоздаю», — думал я про себя. Хаем, сначала Тераксия подумала, что переборщила, но внезапно, увидев фигуру в клубах пыли и песка, напряглась. «Ха-ха-ха, слишком слабо, так меня не убить», — говорила Хила, выходя из клуба песка и пыли. Вся ее одежда была порвана в некоторых местах, а также ее корона, но ее сияющие зеленым глаза и искрящие зеленые молнии вокруг ее тела говорили о том, что она еще может дать бой. «Я и не пыталась», — говорила Тераксия, покрепче обхватив свое оружие, и готовилась к еще одному раунду. «А зря, ведь теперь даже если захочешь, у тебя ничего не выйдет», — сказала Хила. И тут из ее тела вырвалось огромное количество энергии смерти, которая распространялась на несколько метров, а сама Хила начала преображаться. Позади нее начал формироваться плащ, корона на голове тоже начала изменяться. И в конечном итоге она приняла свою новую боевую форму. Она отличалась от старой только тем, что теперь корона была больше и не закрывала ее волосы, которые стали белыми, и позади нее развеивался плащ, а в одной из своих рук она продемонстрировала зеленое мертвое пламя. Тераксия тоже не стала сдерживаться и выпустила свою фиолетовую энергию, которая от ее тела взвелась в небо и тоже распространилась на несколько метров по земле. Бах-треск-бам! Когда их энергии соприкоснулись друг с другом, это мгновенно вызвало аномалию. На месте их боя, чистое небо покрылось тучами и начался сильный дождь, а молнии, что низвергали грозовые тучи, были настолько сильны, что оставляли кратеры на земле, и даже появились несколько смерчей. Бам-тах-бам-бабах-фить! И в самом центре этого шторма стояли Хила и Тераксия. Вмиг исчезнув со своих мест, оставляя разрушенную землю, они снова вступили в бой. Если в прошлый раз во время их боя можно было увидеть их в виде разноцветных сфер, что бились друг о друга, то в этот раз были видны только вспышки фиолетового и зеленого цвета. Когда их оружие соприкасались друг с другом, звучали от места их соприкосновения шли ударные волны, что обрушивались на землю, заставляя ту рушиться, а звуки, издаваемые при этом, были такие мощные, что звучали громче грома. Что блеск погоды, слышали мы, как кричал пилот по связи. И действительно, сейчас словно все стихийные бедствия объединились в одной точке, но мы все равно летели вперед, и в конце концов я увидел в самом центре этого хаоса две вспышки зеленого и фиолетового цвета. Сивагот, ты можешь сделать мне внутренние повреждения, а потом излечить их, спросил я у Симбята. «Да мы можем, но зачем нам вредить носителю?» – интересовался он. «Неважно, просто делай, как я говорю», – сказал я ему и зашел в кабину пилота, пока Тор отвлекся на вспышки зеленого и фиолетового цвета. «Видишь те две вспышки? Лети прямо на них», – давал я ему указания. «Ты спятил. Мы и так в эпицентре какой-то бури, хоть звездолет и мощный, но даже его начинает раскачивать, подлетим ближе, нас унесет», – предупреждал пилот. «Я сын адмирала Терраксии, как ты думаешь, что она с тобой сделает, если ты меня не послушаешь, а я ей обо всем этом расскажу», — говорил я ему. «Понял, сэр», — подумав немного, ответил он и направился прямо на вспышки, а я вернулся на свое место. «Он там с ума сошел. Если мы подлетим ближе, нас снесет», — говорил Тор, заметив, что мы все ближе подлетаем к вспышкам, а я лишь пожал плечами, когда он посмотрел на меня. «Пристегнись и сиди здесь», — сказал мне Тор и пошел в кабину пилота. «Ага, так я тебя и послушал, мне вообще-то нужно остановить моих мама, ну и город сберечь от разрушений попутно», — говорил я, поближе подойдя к боковому люку и ждал, когда мы подлетим поближе, чтобы его открыть. «Эй, ты куда летишь? Поворачивай», — сказал Тор пилоту, войдя в его кабину. «Но сын адмирала Терраксии сказал лететь прямо на вспышке», — сказал в недоумении пилот. «Что? Декстер так сказал? А нет», сказал запаниковавший Тор и быстро побежал назад. «Декс, стой!» — крикнул Тор, увидев, что боковой люк звездолета открыт, а рядом стоял Декстер. «Прости, дядя Тор, но я должен остановить это», — сказал ему Декстер и, покрыв себя симбиотом, выпрыгнул из звездолета. Ни о чем не подозревавшие Хилостераксии продолжали свой бой, их силы были равны и ни одна из сторон не могла взять превосходство над другой. И вот, снова отстранившись друг от друга, они наполнили свое оружие энергией и снова пошли на сближение. «Остановитесь!» Но внезапно они услышали чей-то басистый хриплый голос, но было слишком поздно останавливаться, и их оружие столкнулись друг с другом, высвободилась мощная ударная волна. «Ух!» Послышалось, как кто-то пострадал от этой волны. Обернувшись на звук, они увидели Декстера в облике симбиота, который падал на землю. «Сынок!» Одновременно прокричали они и быстро начали лететь вниз, и, поймав его до того, как тот коснулся земли, аккуратно положили его на землю. «Сынок, зачем ты вмешался? Боже, с тобой все в порядке. Скажи, что все в порядке». В панике со слезами говорила мама Хила. «Какой в порядке? Надо скорее отвезти его в больницу. Блидство. Держись, дорогой мамочки тебе помогут», — говорила мама Терраксия тоже с наворачивающимися слезами. «Мамочки, прошу. Не, деритесь», — с трудом проговорил я, и с меня начал сходить покров симбиота, а из моего рта текла кровь. «Не будем, только ничего не говори», — говорила мама Хила. «Да экономь силы. Эй, вы, придурки, живо снижайтесь», — говорила мама Терраксия, крича на звездолет, что начал снижаться. «Сивагот, ты перестарался», — мысленно говорил я симбиоту, постепенно начиная терять сознание. «Это не мы, ударная волна, ее энергетика чуть не убила тебя. Мы вернемся внутрь тебя и начнем скорейшее лечение», — говорил он мне. «А мои мамы сильны», — думал я про себя, закрывая глаза. «Сынок, дорогой», — слышал я крики моих мам, когда в конце концов я потерял сознание и перестал что-либо слышать. Но внезапно я открыл глаза и обнаружил, что нахожусь в том самом месте из моего видения, которое мне показала странная книга, которую я нашел в Камартадже. Я сидел на каменном троне, а все это место так веяло энергией смерти, и тут внезапно передо мной появилась книга, но она была другой, на ее обложке было лицо в виде черепа. «Я жду у тебя», — сказала оно. И после этих слов из выхода из здания влетела тьма и погрузила в себя весь зал, включая меня и саму книгу. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 47. Когда тьма начала быстро заполнять зал, я рефлекторно закрыл глаза, а когда открыл их, то уже был в больничной койке. «Да что со мной?» — вслух спросил я. «Сынок». И в этот же миг мои мамы, что сидели недалеко от меня, увидев, что я пришел в сознание вмиг, оказались рядом с моей кроватью. «Как себя чувствуешь?» — спросила мама Хила, взяв меня за руку. «В принципе, хорошо», — ответил я. «Ох, ты так нас напугал», — сказала мама Терраксия, прижав меня к своей груди, сев при этом на мою койку. «Хм». Увидев ее действие, мама Хила тоже не осталась в стороне и прижалась своей грудью к моему лицу, когда обняла меня, и я оказался в бутерброде. И тут они посмотрели друг на друга, и я прям чувствовал напряжение в воздухе. «А где я нахожусь?» – спросил я, надеясь отвлечь их. «Сейчас ты находишься в лечебном отделении Лиги Справедливости, мы все же не решились в твоем состоянии нести тебя в больницу», – сказала мама Тераксия. «Ясно, так что насчет, ну, думал, как сказать то, что произошло недавно». Насчет того, как ты связался с преступницами, избил фантастическую четверку, а также некоторых членов лиги и как кульминация напал на один из строго охраняющихся объекта и освободил оттуда преступницу. Ты про все это? Спрашивала меня мама Тераксия, отстранившись от меня и при этом улыбалась. Да, сказал я, покорно опустив голову. Мам, каждое твое слово словно нож в сердце. Думал я про себя. Ну, все это мне удалось замять, ссылаясь на то, что симбиот взял тебя под контроль, и ты не осознавал, что делал. Кстати, этот симбиот не опасен для тебя? Спрашивала мама Тераксия. Нет, мам, он мне очень помогает и ни пока мы были вместе не творил ничего такого, сказал я, хотя сам и не уверен в своих словах. Хорошо, но вот с Хилой не все так просто. Во-первых, в будущем с Одином могут возникнуть проблемы из-за этого, она же все-таки сбежавшая пленница. Во-вторых, она покалечила слишком много людей и ее много кто видел, поэтому замять ее дело будет не так просто. Но я сделаю все, что смогу, но для этого мне требуется ее сотрудничество, говорила мама Тераксия, смотря на маму Хилу. «Мама Хила?» – спросил я ее. Но дорогой, отстранившись от меня, хотела она что-то возразить, но я привстал с кровати и поцеловал ее в щеку. «Чмокну ради меня», – сказал я, при этом взяв ее за руки и смотря в ее глаза взглядом бедного щеночка. «Ах, ладно». Не смогла она устоять перед этим и согласилась при этом, тиская меня. «У, а как же я? Я ведь очень старалась». Услышал я, как жалобно говорит мама Тераксия, и повернувшись к ней, я и ее чмокнул в щеку. «Чмок, хе-хе-хе», начала она глупо хихикать после этого. «Спасибо, мама Тераксия», сказал я. «Одним спасибо не отделаешься. Мне много чего пришлось сделать, чтобы замять твое дело, и еще много чего предстоит сделать, чтобы замять и ее. Ты мне должен большую услугу, и когда это все закончится, я еще возьму с тебя проценты, кусь», — сказала шепотом мама Тераксия, придвинувшись к моему уху и кусая его. «Я вообще-то здесь», — сказала мама Хила, забрав меня к себе в объятия и враждебно смотря на маму Тераксию. «Ну так смотри, но не мешай», — недовольно сказала мама Тераксия. «А что с сестренками?» – спросил я, немало волнующий меня вопрос. «Все хорошо, Гамора уже в порядке, а Небулу сегодня выписывают, скоро сможешь пообщаться с ними», – сказала мама Тераксия, вставая с кровати и направляясь на выход. «Ты идешь, нам предстоит много работы», – говорила мама Тераксия, стоя у выхода и смотря на маму Хилу. «Иду, выздоравливай дорогой, чмок», – сказала мама Хила, поцеловав меня в лоб. «Верно, сынок, ты получил сильные повреждения, но, видимо, твой симбиот справляется, поэтому теперь тебе нужно отдыхать», — сказала мама Тераксия, выходя за дверь вместе с мамой Хилой. «Фух, да, надеюсь, они не сильно будут друг другу враждебны. Сивагот, ты здесь?» — спросил я вслух. «Да», — сказал он, формируя голову из моего плеча с длинной шеей. «Как мое состояние?» — спросил я его, хоть и ощущаю я только слабость, но лучше удостовериться. «Состояние нормальное. Когда нас принесли сюда, то давали хорошие препараты, что значительно упрощало лечение организма, однако из-за этого тело истощено. Просто отдыхай, и больше не поступай так безрассудно», — сказал он. «Хорошо, скажи, ты это видел?» — спросил я его. «Видели, что?» — спросил он, не поняв мой вопрос. «Ну, книгу, на обложке которой был череп», — говорил я. «Нет, мы не видели, может, просто тебе приснилось», — предполагал он. «Слишком уж реалистично для сна», — говорил я. «Что же это значит? Ждет меня? Я ничего не понимаю», — думал я про себя. Тераксия же шла по коридору, а рядом с ней шла Хила. Шли они молча, и вот Тераксия подошла к комнате и открыла ее и зашла внутрь, а за ней и Хила. Войдя в кабинет, Тераксия села за стол и стала ждать, пока Хила сядет на кресло перед ней. «Что ты намерена делать дальше?» — спросила Тераксия у Хилы. «Сначала я хочу отомстить одному старику», — сказала Хила, садясь в кресло. «Значит, ты планируешь напасть на Одина, царя Асгарда?» — спросила Тераксия у нее. «Планируешь меня остановить?» — спросила Хила у нее. «Отнюдь, я бы и сама напала на него, но из-за политических обстоятельств не могу это сделать, а не то нашу планету будет ждать новая война, а я не хочу, чтобы мой сын жил в эпоху войн», — «Но со своей стороны я тебе помогу», — сказала ей Тераксия. «Не ожидала от тебя помощи в этом, я подумала, ты захочешь меня остановить», — удивилась Хила словам Тераксии. «Я тоже его мать, и как только Фрига рассказала мне о том, что этот старый мут хотел убить моего мальчика, у самой кровь закипает», — говорила, сжимая кулаки Тераксия. «Она здесь?» — спросила Хила. «Да она прибыла вместе с несколькими мстителями, чтобы помочь, а теперь просто находится здесь. Кстати, она очень хочет поговорить с ней», — говорила Тераксия Хиле. «Хаэм, зато я не хочу», — сказала Хила, скрестив руки. «Ты ведешь себя как подросток, Декстер уже принял ее как бабушку, да и к тому же неужели ты ее так сильно недолюбливаешь?» — спросила Тераксия у Хилы. «Хаэм-эм-эм, ну думаю, я могу с ней увидеться ненадолго», — говорила Хила. «Ну вот и хорошо, а пока давай обсудим то, как нам справиться с грядущими проблемами из-за тебя», — говорила Тераксия, активировав голограммы, на которых было множество фотографий и текста. «Я продолжал лежать в кровати, чтобы не было скучно, я включил телевизор и включил развлекательную программу, но тут ко мне вошли посетители. Как чувствует себя мой племянник?» — говорил входящий Тор. «Мда, и первый мой посетитель после мам, это Тор», — с некоторым расстройством говорил я. «Хорошо, просто отдохну и все, а ты как?» — спрашивал я его. «Да все хорошо, твой дядя не настолько слаб, чтобы расстраиваться из-за какого-то молота», — говорил Тор, однако я чувствовал, что он все еще расстроен. «Внучок, ты очнулся», — сказала бабушка Фрига, входя в мою палату. «Да, бабушка», — ответил я. «Вот и славно», — сказала она, присев на кровать рядом со мной и взяла мою руку, чтобы проверить мое состояние. «Бабушка, я же сказал, что все хорошо», — говорил я, закатывая глаза на ее действия. «Ну ничего с тобой не случится, если бабушка проявит немного заботы», — сказала она, щелкнув меня по носу. «А вы именно ко мне или по пути зашли?» — спросил я их. «Мы как раз шли на встречу с моей дочерью, но решили сначала проведать тебя», — говорила бабушка Фрига. «Ну тогда я надеюсь, что вы помиритесь», — сказал я. «Я тоже дорогой, отдыхай, чмок», — сказала бабушка Фрига, поцеловав меня в лоб, и после вместе с Тором покинули мою палату. После того, как они ушли, я продолжил лежать на кровати, смотря телевизор, но мне быстро наскучило, и я решил прошвырнуться по базе Лиги Справедливости. И пока я ходил и смотрел все, меня никто не трогал, все в основном смотрели на знак, что был на моей больничной рубашке, а потом просто проходили мимо, и вот я забрел в что-то наподобие небольшой кухни. «Для такого огромного комплекса у них какая-то маленькая кухня», — говорил я, подойдя к столу, на котором были еще свежие блинчики. «Ва-ах!» — послышалось мне, как кто-то зевает. И обернувшись, я увидел свою старую знакомую, Ривен. Позвал я ее по имени. «Хаэм, а, Декстер, что ты тут делаешь?» Протыв глаза, она спросила меня. «Да вот по некоторым обстоятельствам я побуду немного в лиге, хе-хе-хе», — говорил я, почесывая затылок. «Так это просто замечательно», — крикнула она свой силой телекинеза, отправив кружку на стол и прыгнула ко мне обниматься. «Блин, я скучала, а ты мне не написал, как обещал», — говорила она хоть с возражением, но довольно улыбалась, обнимая меня. «Хе-хе, были кое-какие дела. Черныш, я тоже рад тебя видеть, но может ты хоть юбку наденешь», — говорил я ей, намекая, что на ней только верх. Хотя сиськи, что сейчас прижимаются ко мне, тоже дают сильную стимуляцию. Думал я про себя. «А, Декс, почему раньше не сказал?» Осмотрев себя, прокричала она, взлетев и направившись в комнату на втором этаже. «Так если бы я сказал тебе об этом сразу, то не смог бы насладиться подобным зрелищем», — говорил я с довольной улыбкой. «Трусики, значит, не носим. Спасибо за зрелище», — думал я про себя, увидев ее киску, когда она взлетела в воздух. «У-у, Декс, ты гад», — сказала она, выходя из комнаты, полностью одевшись в свой костюм. «Слушай, почему ты меня обвиняешь? Тут, между прочим, полно мужчин ходит, а такая расслабленно ходишь в подобном виде», — говорил я, словно читая мораль. «Так это крыло принадлежит только юным титанам и только девочкам», — сказала Ривен, уперев руки в бока, и надулась. «И пока я извинялся за свое поведение, то увидел, как сзади к нам подкрадывалось рыжее чудо, и когда она заметила мой взгляд, то показала мне, чтобы я молчал, и пошла дальше на цыпочках к Ривен. «С добрым утром, Ривен!» — крикнула она, хватая Ривен за грудь. А Ривен даже не закричала, просто впала в ступор и покраснела от действий этой рыжей. «Старф, прекрати немедленно!» — Наконец опомнилась Ривен и вышла из могучего захвата девушки. «Извини, просто у тебя такая потрясающая грудь, я просто не могу удержаться. Да и твоему другу, видимо, понравилось представление», — сказала, улыбаясь Starfire. Ривен лишь резко посмотрела на меня, а я резко вытер слюну, что капало у меня изо рта. «Он мой друг, я о нем уже рассказывала», — говорила Ривен вся покрасневшая. «А-а-а-а, это тот, с кем ты познакомилась в храме одного волшебника, и про которого ты нам все уши прожужжала, а потом несколько дней рыдала от того, что он тебе не пишет», — спрашивала Starfire. «А-а-а-а-а-а», — начала кричать красная Ривен, пытаясь заткнуть свою подругу. И в этот момент появился еще одна девушка, которая, пока Ривен была отвлечена поучением Starfire, тихо подкрадывалась к чернышу, и вот она хотела уже напасть, но Ривен резко развернулась и схватила ту за руки. «Не в этот раз, Джинкс», — сказала Ривен с самодовольной ухмылкой. Но Джинкс просто чуть придвинула голову, тем самым погрузившись в ложбинку Ривен, и смотрела на нее своим взглядом. «Вум! Ах вы!» — в гневе кричала Ривен и начала гоняться за обеими девочками по всей комнате. «А у вас тут весело», — сказал я, подходя к столу и взяв кружку Ривен, начал попивать кофеек. «Декс, это моя кружка», — заметив, как я пью ее кофе, сказала Ривен, немного заикаясь. «Да ладно, черныш, тебе что, жалко для друга немного кофе?» — спросил я. «Нет, мне не жалко, просто это же моя кружка, это же не прямой поцелуй», — начала она что-то бурчать под нос. «Черныш, это что за прозвище? А ну-ка рассказывай, Ривен», — требовательно спросила Джинкс. «Да это он ее просто так ласково называет, а не парочка», — говорила Starfire Джинкс. «А-а-а, так это и есть тот самый Декстер», — говорила Джинкс, присматриваясь ко мне. «Слушай меня, парень, хоть вы и встречаетесь, но сиськи Ривен наша собственность, поэтому мы будем ее лапать, когда захотим», — говорила мне Джинкс. «А ее папа лично моя собственность», — улыбаясь, крикнула мне Starfire. «Ах вы, ах вы!» Став краснее любой помидорки, повторяла Ривен и, использовав телекинез, подняла в воздух некоторое количество мебели и со злым взглядом пошла к девочкам. «Эй, Ривен, мы же пошутили», — в страхе сказала Starfire, прижимаясь к Джинкс. «Верно, верно. Поскольку он твой парень, то тоже имеет доступ ко всему, мы не против», — говорила Джинкс, прижимаясь к Starfire. «Даже на пороге смерти шутите. Получайте», — крикнула Ривен, кидая в них мебель. «А-а-а-а-а-а», — кричали девочки, когда их похоронили под кучей мебели.